Николаус Линау. Трое. Спаслось из битвы трое их, и путь их был так тих, из ран глубоких кровь текла, струя была красна, тепла, из сёдел капала, дымясь, смывая конский пот и грязь. Был тих и мягок шаг коней, чтоб кровь не шла еще сильней. И идут все они, сплотясь, едва-едва в седле держась. Один другим в лицо глядит, один другому говорит: «Меня невеста будет ждать». Как грустно рано умирать! Меня же ждут лишь дом и двор, а все ж конец мой слишком скор. Я одинок, что вижу вдаль лишь что мое, а жизни жаль. И трое коршунов летят, и с высоты на них глядят, и делят их: я съем его, ты съешь того, а ты того.